«Моцарт и Сальери». Сохранилось первоначальное название пьесы — «Зависть». При жизни Пушкина трагедия была поставлена дважды — 27 января 1832 года и 1 февраля 1832 года. Глюк Кристоф Виллибальд, 1714-1787. Великий немецкий композитор, преобразователь немецкой оперы XVIII века. Ниже, когда Пичини пленить умел слух диких парижан, ниже, ни даже. Пичини Никола, 1728-1800. Итальянский композитор. Особенно популярна его опера «Чинита» или «Добрая дочка», 1760-й, на текст Карла Гальдони. С 1776 по 1789 год Пичини жил в Париже, где его оперы шли с большим успехом. После постановки оперы «Роланд» возникла полемика между сторонниками музыки Глюка и поклонниками Пичини. Сальери отдавал предпочтение итальянской опере перед французской, не выдвинувшей к тому времени крупных композиторов. «Ифигения и начальные звуки». Имеется в виду опера Глюка «Ифигения в Авлиде», поставлена в 1774 году. «Завистником презренным». Мотив зависти, как выяснено, мог восходить к новелле Ваккенродера о замечательной смерти живописца Франческо Франчиа. Существует и другой источник мотива зависти. Указывают на книгу Лагарпа «Лицей», в которой помещен биографический очерк о Бомарше. Лагарп упоминает о том, что Вольтер, восхищенный мемуарами Бомарше, одновременно завидовал литературной славе французского комедиографа. Разыгрывал Вольче Сапетте. Речь идет об арии Керубина из третьего акта оперы Моцарта «Женитьба Фигаро», 1786, написанной на сюжет Бомарше. «Мне пачкает Мадонну Рафаэля». Вероятно, имеется в виду знаменитая картина великого итальянского живописца эпохи Возрождения Рафаэля Санти, 1483-1520, «Сикстинская Мадонна». Это место в трагедии сопоставлялось со стихотворением Пушкина «Возрождение», 1819. «Художник-варвар кистью сонной картину гения чернит и свой рисунок беззаконный над ней бессмысленно чертит». «Фигляр презренный пародией бесчестит Алигьери». «Фигляр — балаганный шут, фокусник, акробат». В 1830 году Пушкин был задет тем, что роман Фадея Венедиктовича Булгарина «Дмитрий Самозванец» был полон заимствованиями из опубликованных сцен Бориса Годунова. Он презрительно именовал Булгарина «фигляриным» или «фигляром». Алигьери. Речь идет о Данте Алигьери, 1265-1321. Великом итальянском поэте раннего Возрождения, авторе поэмы «Божественная комедия», 1307-1321. Херувим в христианской мифологии один из высших ангелов. «Моей Изоры», возлюбленная Сальери, с именем Изора неизвестно. «Новый Гайден». Имеется в виду великий немецкий композитор Йозеф Гайден, 1732-1809. В первом случае употреблено в значении «новый гений», а во втором — «Моцарт». «Мой реквием». «Реквием» — музыка для заупокойной церковной службы. Крупное музыкальное произведение для хора и оркестра, носящее скорбно-элегический и торжественно-героический характер. Моцарт писал «Реквием» летом и осенью 1791 года. «Мой черный человек». Моцарт писал «Реквием» по заказу некоего Лейтгеба, управляющего графа Вальзега. Граф решил тайно заказать Моцарту «Реквием», чтобы выдать его за свое сочинение. «Черный человек» — олицетворение враждебного моцартианским натурам жизненного уклада. Бомарше Пьер Агюстен Карон, 1732-1799, великий французский комедиограф, автор «Севильского цирюльника» 1775 и «Женитьбы Фигаро» 1784. «Откупори шампанского бутылку». Перефразировка начала сдержанного письма о провале и о критике «Севильского цирюльника», полемического предисловия Бомарше к изданию комедии. «Тарар». Опера Сальери на текст Бомарше. 1787. Что Бомарше кого-то отравил? В Париже был широко распространен слух, что Бомарше отравил двух жен. Он слишком был смешон для ремесла такого. Установлено, что Пушкин цитирует лагарповскую редакцию слов Вольтера. «Этот Бомарше не отравитель, он слишком смешон». Пушкин вслед за Лагарпом услышал в лестном отзыве Вольтера скрытое недоброжелательство. «Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой». Отмечена внутренняя перекличка этого мотива со стихотворениями «Поэт», «Поэты толпа» и другие, в которых Пушкин утверждал особое место художника в обществе. «О Бонаротте? Или это сказка тупой, бессмысленной толпы и не был убийцей создатель Ватикана?» Имеется в виду Микеланджело Буонаротти, 1475-1564. Гениальный итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт Высокого Возрождения. Французский поэт Лемьер в предисловии к поэме «Живопись» писал: «Часто повторяли, что для того, чтобы усилить правдоподобность изображенного распятия, Микеланджело заколол распятого на кресте натурщика. Никогда элемент энтузиазма не совпадает с преступлением. Я даже не могу поверить в то, что преступление и гений могут быть совместимы». Николай Михайлович Карамзин в письмах «Русского путешественника», письмо 23, Дрезден, 12 июля, сообщал: «Показывая Микеланджелову картину «Распятие Христова», рассказывают, будто бы он, желая естественнее представить умирающего спасителя, умертвил человека, который служил ему моделью. Но анекдот сей совсем невероятен». Относящиеся к Микеланджело слова «создатель Ватикана» означают, что в росписи Ватикана, место пребывания главы католической церкви Папы в Риме с 1377 года, принял деятельное участие Микеланджело, Сикстинская капелла, создание собора Святого Петра.